Глава 11. Около 3 часов ночи бредущий в авангарде Левашов обнаружил справа от себя стену, ободранную, выщербленную, но мощную. Это была сплошная, когда-то заштукатуренная и окрашенная стена. На многих участках обнажилась кирпичная кладка. Разведчики падали возле укрытия. Здесь не так чувствовался ветер. Приводили в порядок дыхание. Стена возвышалась почти на 3 метра и, невзирая на ущербность, имела внушительный вид. «Товарищ лейтенант, это что такое?» — прохрипел Осташкин. «А я тебе что, путеводитель по Подмосковью?» — огрызнулся Глеб. «Стена солидная. Явно не машинно-тракторная станция». «Давайте обогнем, товарищ лейтенант. Калитку поищем. Не дойдем мы в такую погоду. Отдохнуть бы в тепле». «С чего ты взял, что там тепло?» Глеба начал разбирать нервный смех. Но что-то было в этом предложении. Он мог пройти еще пару верст, но большинство спутников вряд ли. Люди поднялись, побрели вдоль стены. Она оборвалась 100 метров, свернула вправо. С этой стороны была поляна. Возможно, под снегом пряталась дорога, по которой с осени никто не ездил. В низине начиналась обильная растительность. Добрались до зарешоченного окошка, прорезанного в воротах. За окном густела тьма. Ворота были закрыты. Рядом заметили калитку, тоже запертую. Стали в нерешительности. «И что уставились, как бараны, на новые ворота?» — прохрипел Глеб. «Ломать надо». «Да как ее сломаешь?» — засомневался Карабаш. «Стрелять боязно, услышит еще». «Засов с обратной стороны», — подсказала Настя. «Поднимите меня, я легкая. Подсадите на ту сторону. Постараюсь открыть». «Уж больно ты самостоятельная», — начал раздражаться Глеб. «Знаем, проходили. Не спохватись мы вовремя, замерзла бы уже в поле. А все из-за твоей самодеятельности». «Ладно, поняла уже», — проворчала девушка и отвернулась. «Меня поднимите», — сказал Карабаш. «Я легче вас всех». «А вы, Настя, не обижайтесь. Дело не в том, что мы вас не перекинем, а в том, что у вас не хватит сил открыть засов. Боюсь, там все проржавело». «Стучать, значит, не будем», — мелькнула мысль. «За стеной могли быть люди. Или нет? Если кто и есть, то вряд ли это немцы или полицаи. На ничейной земле возможны аванпосты, но что им делать за закрытыми воротами?» Неспокойно было на душе. Пример Боровкина и Вербина стоял перед глазами. Карабаш все понял. Трое соорудили замок из сцепленных рук. Он сгромоздился на опору. Бойца подняли, он зацепился за гребень и легко перевалился на другую сторону, плюхнулся в сугроб. Потом завозился, закряхтел. «Товарищ лейтенант, здесь строения внушительные такие», — прозвучало изнутри. «Это же монастырь», — выдохнула Настя. «Как я сразу не догадалась. Мы заучивали карту местности. В 2 верстах от села Казарина, рядом с Быстрянкой. Это речка, видимо, в той низине», — Настя кивнула за спину. «Расположен старый Свято-Успенский монастырь». «Женский?» — хмыкнул Осташкин. «Почему женский?» — не поняла Настя. «В Советском Союзе почти не осталось женских монастырей. Их ликвидировали, как пережиток безвозвратно ушедшей эпохи. Обычный православный мужской монастырь. Их тоже осталось мало, но кое-где еще есть». «Да, мы помним», — кивнул Левашов. «По Конституции в нашей стране свобода вероисповеданий. Хочешь — верь, не хочешь — не верь. Можно в Иисуса, можно в Аллаха». «Там что, монахи живут?» — запоздало сообразил Левашов. «Нет там никаких монахов», — успокоила Настя. «Монастырь не действующий, хотя стоит уже больше 100 лет. Последних монахов выгнали в начале 30-х годов. В этих стенах работали химические лаборатории Московской студии кинохроники. Кажется, так». «Если это тот самый монастырь, — хмыкнул Глеб. «И если это вообще монастырь?» «Слушайте, тут церковь была или монастырь, я в этих делах не силен», — забормотал из-за стены Карабаш. «Плохо видно, но все какое-то странное, нечеловеческое». «Товарищ лейтенант, может, мне на разведку сходить? Здесь засов, ведь кто-то же его запер». «Открывай живо», — стал нервничать Глеб. «Еще один самостоятельный нашелся». Боец сбил засов ударом приклада. Не сказать, что тот проржавел, просто застыл на морозе. Мысль была интересной. Почему закрыто изнутри? Заскрипела внушительная, обитая железом дверь. Бойцу пришлось навалиться, чтобы она открылась. «Ну, с Богом, как говорится», — выдохнул Гулыгин. «В монастырь так в монастырь. Уж как-нибудь потерпим». Группа проникла внутрь. Бойцы рассредоточились вдоль стены, залегли в сугробах. Посторонних следов вокруг калитки не было. Только то, что натоптал Карабаш. Снег имеет свойство прятать следы, но происходит это не в одночасье. Ничто не указывало на присутствие людей. Ночь была в разгаре. До рассвета оставалось больше 5 часов. В замкнутом пространстве ветер не беспокоил, свистел за стеной. Она окружала по периметру весь комплекс зданий. Это и в самом деле был монастырь, древний, давно не использующийся по назначению. Снег уже не падал густой стеной, за снежной пеленой проступали очертания зданий. Прямо по курсу самое крупное, ветхое, но монументальное, о 2 этажах, ступенчатой пирамиды, устремленная вверх. Монастырь был увенчан 3 куполов без крестов. Окна со ставнями полукруглой формы, отсутствие каких-либо архитектурных украшательств. На фасаде выступ с крыльцом, на выступе 4-гранная пирамидальная крыша. На уровне 2-го этажа тянулась открытая галерея с заснеженной кровлей. Глеб поймал себя на мысли, что монастырь без крестов смотрится грустно и сиротливо. Ничего, пусть радуется, что не снесли. Повальным сносом религиозных учреждений, как пережитков ушедшей эпохи, увлекались в 20-е и 30-е годы. И даже в голову не приходило, что церковь — это красиво. Какой ни есть, а памятник архитектуры. А помещение можно использовать с пользой для трудового народа. Справа находилась колокольня без колокола, какие-то приземистые неказистые строения. Слева — низкая одноэтажная постройка с покатой крышей. Она фактически была разрушена. Зияли пустые глазницы окон. Слева от основного здания был проход во внутренний двор, там виднелись голые деревья. Бывшее религиозное учреждение занимало не такую уж большую территорию. «Вроде нет никого», — взволнованно сообщил Карабаш. «Товарищ лейтенант, разрешите внутрь зайти. Сил уже нет терпеть этот холод». «Идем по 2, бойцы. Да не летите, как на пожар, по сторонам смотрите». Он первым пересек заснеженный двор, взлетел на каменные ступени, прижался к массивной двери. Крыльцо было вместительное. Здесь мог построиться целый взвод, не в нынешнем, разумеется, составе. Фонарь осветил сохранившуюся табличку на двери. «Студия кинохроники «Пролетфильм», город Химки». Далеко же забралась лаборатория от спутника столицы. В город Химки немцы так и не вошли, хотя местные жители уверяли, что видели немецких мотоциклистов на городских окраинах. Шубин махнул рукой. Подбежали Гончар и Гулыгин, встали рядом. Неуверенно приблизилась Настя, присела под крыльцом. Остальные рассредоточились на расстоянии. Монастырь не подавал признаков жизни. «А с чего ты взял, что дверь открыта?» — спросила Настя. «Сейчас узнаем». Шубин потянул за ручку, и тяжелая дверь со скрипом открылась. Замок был выломан. Глеб переступил порог, машинально пригнув голову, и сразу почувствовал облегчение. Здесь не было такого лютого холода, как на улице. Толстые стены отчасти сохраняли тепло, но все же здание изрядно промерзло. Прихожая была пуста, узкая, вытянутая, с высоким потолком и лампочкой, к которой вряд ли последние месяцы подходило электричество. Еще одна дверь, и за ней разомкнутое пространство, объемный зал с затейливым сферическим потолком. Пространство погружалось в серую муть. Выщербленные стены, шершавый каменный пол. Сомнительно, что после закрытия заведения в нем оставалась монашеская атрибутика. Но вытравить чужеродный для советского человека дух было невозможно. Видимо, когда-то здесь находился зал для богослужений. Напротив — место для алтаря, что-то вроде каменной трибуны. За алтарем — резная дверь в ризницу. С дальней стороны по залу просачивался мглистый свет. Очевидно, за алтарем находилось окно. Глеб присел на корточки, стал всматриваться. Глаза понемногу привыкали к темноте. Очерчивался разъеденный трещинами пол, застывшие потеки на стенах. В холле звенела какая-то благоговейная торжественная тишина. «Мелок человек перед Богом», — мелькнула странная мысль. В зал проскочили Гончар с Гулыгиным. «А что, здесь неплохо», — пробормотал Гулыгин. «Решено, товарищ лейтенант. Уходим в монастырь». «Слушайте, а чего вы шепчетесь, как в библиотеке?» — всунулся в дверь любопытный Карабаш. «Нет здесь фрицев, ежу понятно. На крыльцо, кроме нас, несколько дней точно никто не поднимался. Здесь, в принципе, не могут появиться немцы. Эту территорию они уже не удерживали». «Ладно, уговорил». Шубин поднялся, включил фонарь. Пошли остальные. Стали осматриваться, держа наготове автоматы. За алтарем обнаружилась заколоченная дверь на задний двор. От церковных принадлежностей давно избавились. В здании несколько лет работало советское учреждение, о чем доходчиво сообщали плакаты агитпропа на стенах. В ризнице валялись ведра и швабры. За алтарем обнаружился архив пыльной технической документации в перевязанных папках. На каждой имелся штамп предприятия «Пролетфильм». Вывести это добро сотрудники не успели. Сжечь тоже. Сомнительно, что гора макулатуры имела важное промышленное значение. Судя по сохранности советских плакатов, немцы здесь не появлялись. Разведчики осмелели, перешли с шепота на голос. На запаленном камине обнаружили горку свечей, и через пару минут в холле уже горела иллюминация. Везде царило запустение. Мебель, сломанные столы, стулья, неповоротливые канцелярские тумбы была сдвинута к стене. По бледным лицам людей блуждали причудливые тени. «Осмотреться», — приказал Глеб. «Гулыгин и Осташкин, обойти здание по периметру». Выходить обратно на холод хотелось меньше всего, но разведчики не роптали. Вернулись через 10 минут, доложив, что посторонних следов не обнаружено, все подходы к монастырю заметены снегом. Стена монолитная, опоясывает весь комплекс. Вспомогательные строения интереса не представляют, вид у них откровенно полуразрушенный. «Может, погреемся наконец-то, товарищ лейтенант?» Но Шубин не терпел незаконченной работы, да и ошибок в последнее время они совершили немало. Слева и справа открылись проемы на лестничные клетки. Та, что слева, вела в коридор с подсобными помещениями. Справа обстановка была еще более безыскусной. Там находились монашеские кельи, часть из которых приспособили под лаборатории. Оборудование вывезли, остались ненужные стеллажи, забитые мусором, горы бумаг, осколки битого стекла, неприметная мебель, вряд ли претендующая на статус антиквариата. Лаборатории эвакуировали в Химки и, похоже, уже давно. Все это в сумрачных каменных интерьерах смотрелось непривычно. Некоторые кельи остались нетронутыми. Не дотянулась до них созидающая длань советского человека. Замкнутые норы без окон, простые деревянные кровати, подобие столов и стульев. Монашеские кельи напоминали тюремные камеры. «Коридорная система», — хмыкнул приклеившийся к командиру Карабаш. «Вроде общежития, да, товарищ лейтенант?» В этом крыле были и просторные помещения с тяжелыми дверьми, оснащенными замками. Открылся зал с рядами столов и лавок, видимо, трапезные для монахов и послушников. В дальнем конце коридора обнаружилась лестница, ведущая вниз. Спускались, светя фонарями. В крошечном пространстве прочертились два дверных проема. Один выходил на задворки зала для богослужений. Там бубнили люди. Кто-то тщетно пытался разжечь камин. Второй проем лейтенант осветил и замешкался. Крутые ступени спускались в подвал. И глубина колодца, судя по всему, была внушительной. «Хотите спуститься, товарищ лейтенант?» — насторожился Карабаш. «Дело ваше, как прикажете. Вы так осматриваетесь, словно жизнь здесь собрались. А нам бы только остаток ночи провести, отогреться, поспать. И снова в путь. До наших какой-то пустяк остался». «Не спеши, Алексей. Все осмотрим, нам же спокойнее будет». Спускаться в подземелье откровенно не хотелось. В этом не было смысла. Подвалы под подобными заведениями всегда глубокие, обширные, имеют богатую историю, подчас весьма мрачную. Глеб закрыл дверь, вернулся по лестнице к кельям. Недалеко от основной лестницы имелся короткий коридор, за ним закрытая дверь. Он потянул дверную ручку, вместе со скрипом в помещение ворвался ветер. Зима пахнула холодным своим дыханием. Он пересилил себя, вышел на галерею, опоясывающую второй этаж. Голова почти упиралась в наклонную крышу, поэтому снега здесь было немного, только у ограждения. Колючие снежинки обжигали лицо, ветер забирался за воротник. С галереи открывался неплохой вид в южном направлении. Там, за покатыми холмами, была Москва, но в темноте едва угадывались даже заросли тальника вокруг замерзшей речки. Виднелся забор, калитка, сквозь которую проникла группа. «Запереть бы ее надо», — мелькнула мысль. «А от кого? Немцам в этой местности определенно делать нечего. Но закрыть все равно надо, для пущего спокойствия». На Москву, словно дальние бомбардировщики, плыли черные тучи. Сыпал снег, ухудшая и без того отвратительную видимость. Справа сквозь ночную хмарь поблескивала зорница. Километрах в 20 отсюда шел бой. То ли немцы предпринимали новые попытки сдвинуть с места советские части, то ли наоборот. В местности, окружающей монастырь, не было ничего тревожного. «Почти идиллия, товарищ лейтенант», — осторожно заметил Карабаш, и Шубин вздрогнул. «Этот парень вездесущ, как сам Господь Бог, которого, согласно исследованиям марксистских ученых, в природе не существует». «Утром будет идиллия», — проворчал Глеб. «А что тут сейчас, даже с бутылкой не разобраться?» Когда они спустились в холл, там кипела бесполезная работа. Осташкин и Левашов пытались растопить камин. Штука была мощная и, видимо, отапливала по трубам не только холл. Бойцы наломали мебели, уложили горку дров в камине. Труба была забита, дым не пропускал, и он расползался по залу, отчего люди кашляли и ругались. Гулыгин пробовал кочергой пробить дымоход, но тщетно. «Ума не приложу, чем он мог забиться?» «А тебе не все равно», — хмыкнул Гончар. «Сажей, кирпичами, дохлыми галками. Бесполезно, только дымом отравимся, а согреться не сможем». «А я уже согрелся», — усмехался Гулыгин. «Слушайте, в этой обители не может быть только одна печка. Невозможно отопить всю эту громаду одним камином». «Я нашла», — высунулась с лестницы Настя. «Прошу следовать за мной, товарищи». Еще один камин красовался на втором этаже, за монашескими кельями. Помещение было просторнее этих клеток, в нем сохранились письменный стол и колченогий шкаф. Возможно, в годы религиозного мракобесия здесь проживало лицо, относящееся к руководству заведения. Тяга работала. Дым от сгоревшего стула благополучно ушел в атмосферу. Народ оживился, стал церемонно выражать признательность девушке, сделавшей такое важное дело. Бойцы таскали мебель, ломали ее руками, прикладами, бросали в камин. Левашов притащил ворох халатов и фуфаек, разбросал их по полу. Пламя трещало, пожирая растопку. Люди застонали от блаженства, потянулись к огню. Приятная истома поползла по телу. Помещение нагрелось за считанные минуты. Даже стало жарко. «Поменьше дров бросайте, мужики!» — смеялся Левашов. «Мы же не в парной, право слово!» Выходить из помещения было смерти подобно. Уже в коридоре за закрытой дверью царил холод. Снова стаскивали валенки, отогревали замерзшие пальцы. «Никуда отсюда не уйдем!» — бурчал под нос раскрасневшийся Карабаш. «Запремся, раскочегарим все печки и будем держать оборону». «Пришлось напомнить, мы вообще-то на войне, товарищи разведчики. Дежурить по часу, так и быть, наружу можно не выходить. Курсировать по внешней галерее второго этажа и зорко обозревать окрестности. Держать в поле зрения крыльцо и калитку. Осташкин первый». Это был удар ниже пояса. Горестно вздыхая, разведчик удалился нести службу. Остальные облегченно выдохнули. Левашов украдкой перекрестился. Видимо, обстановка действовала. Остатки еды уничтожили мгновенно, выделив часть припасов Осташкину. «Ничего, пока хватит», — кряхтел гончар, выскребая консервную банку алюминиевой ложкой. «Завтра в полк придем, да отвала наедимся». Он сыто срыгнул. «А что тут было, не знаете, но пока фабрику не открыли? Мы люди современные, по всяким монастырям не очень. Церковь или что?» «И церковь тоже», — кивнул Глеб. «А также общежитие, где проживают монахи и послушники. Ну, это те, которые только готовятся посвятить себя монашеству. Огородик должен быть на заднем дворе. Может, что-то еще. Я, знаешь ли, тоже не силен в религиозных обычаях. Но жили они затворниками, в свет не выходили». «А чего они тут делали-то?» — настаивал гончар. «Эти ваши монахи, послушники, главные попы». «Да вроде ничего не делали», — пожал плечами Глеб. «Прятались от мира и общались с Богом. Называли себя праведниками. Молились и плакали за всех людей». «За всех?» — уточнил Гулыгин. «И за Гитлера?» «Темный ты, Гулыгин», — засмеялся Карабаш. «Не знаешь, что фашисты и их пособники тоже люди, только глубоко несчастные, и их души также нуждаются в спасении, разумеется, после покаяния. Они ведь такими не родились?» «Шучу, а то подумаешь не весь что». «Подождите, мужики», — упорствовал гончар. «То есть в то время, когда вся страна боролась с буржуями, строила социализм, поднимала промышленность, сеяла поля и уничтожала врагов народа. Эти бездельники тут сидели, ничего не делали, только молились за всех нас и общались с Богом». «По большому счету так», — согласился Шубин. «Правильно мы сделали, что попов свергли», — проворчала Настя. «Нет ничего вреднее религии, от нее все беды. Сколько войн вели во имя Бога и от его имени, миллионы людей положили. У немцев на пряжках ремни написано «С нами Бог». Это что за Бог такой, что позволяет захватывать чужие страны и уничтожать население?» «Насколько я знаю, у нас и у них Бог один», — осторожно заметил Левашов. «Только интерпретации разные», — сказал образованный Карабаш. «Монастыри, кстати, никогда не пустовали. Даже конкурс проводили на высокое звание монаха. Тоже послушничество, говоря по-нашему, испытательный срок. Люди по разным причинам шли в монастыри. Одним надоедала мирская жизнь с ее хлопотами, другие крупно нагрешили, хотели искупить грехи, поскольку верили в рай и ад. Им как-то не хотелось целую вечность после смерти жариться в аду». У третьих мозги исковерканы были и вправду думали, что неустанными молитвами спасут человеческий род, погрязший в грехе. Но это полная чушь — взять на себя миссию Бога. «Ладно, отставить эти религиозные страсти. Давайте спать», — проворчал Глеб. «Выходим не позднее 10 утра. Надеюсь, метель уляжется». «Спим уже, товарищ лейтенант», — выдохнул Левашов, зарываясь в заплесневелые фуфайки. «Хорошо здесь, уютно. В этой комнате, видать, аббат их жил». «Чукча ты», — проворчал Карабаш. «Аббат — это у католиков, а наши — православные». «Ну и как же его величать?» «Да хрен его знает, товарищ боец. Иеромонах, игумен. Я им свечку при посвящении в сан не держал». В монастыре было тепло, уютно. Потрескивали деревяшки в камине. Но глубоко в душе Глеба засело беспокойство. Мешало уснуть. Настя не льнула к нему. Лежала рядом, смотрела затуманенным взором. Потом вяло улыбнулась и уснула. Лейтенант озадаченно ее разглядывал, пытался разобраться с мыслями, не мог понять, почему становится нечетким образ Лиды Разиной, почему он уже не может обстоятельно представить ее лицо, а видит только мутный контур. Откуда взялась в его жизни эта бравая разведчица, которую судьба забросила в диверсионные подразделения, проще говоря, сборище неопытных юнцов, ищущих смерть? Что будет дальше? Придут в полк, снова расставание, ежедневный риск. Кто-то из них непременно погибнет. Так стоит ли затевать безрассудное мероприятие, чреватое острой душевной болью? Появилось желание подобраться к девушке поближе, обнять ее. Он разозлился на себя, отвернулся к камину, обнял вместо девушки нагревшийся автомат и быстро уснул. Сон был беспокойный. О том, как в спящем виде он держал руку на пульсе, проверял посты, наблюдал за местностью. Он засыпал, потом просыпался, балансировал на грани сна и бодрствования. Слышал шум, видел, как блуждают в пространстве люди. Менялись часовые. Кто-то сидел на корточках у камина, подкладывая дрова. Горели свечи, разбрасывая зыбкий колеблющийся свет. Совсем рядом посапывала Настя, и снова не хватило смелости положить на нее руку. Он очнулся в очередной раз и вздрогнул. В метре от него сидела упитанная крыса, подбирала лапами хлебные крошки, отправляла в рот. Она была в длину не меньше 30 сантиметров, длинный голый хвост, розовая изнанка мохнатых ушек. Крыса сидела в угрожающей близости, бусинки глаз пристально смотрели на разведчика. Она оставила в покое крошки, застыла, только нос совершал слабые движения. Соседство было не очень приятным. Здешние крысы, похоже, не голодали. Осталось еще в закромах что-то съестное. Шубин шикнул на нее, замахнулся рукой. Крыса развернулась, вальяжно двинулась прочь, невозмутимое, исполненное достоинство. Дверь в коридор была приоткрыта, крыса перевалилась через порожек и растворилась в темноте. Взгляд остановился на рации, стоящей у стены. Что же его так беспокоило? Когда он снова проснулся, часовая стрелка приблизилась к отметке 9. 5 часов проспали, пора и честь знать. Кто-то уже проснулся, другие еще сонно сопели и кряхтели. В келью заглянул часовой, красноармеец Левашов. «Товарищ лейтенант, а где Гулыгин?» Боец заразительно зевал. «Ушел Гулыгин», — потянулся и поднялся гончар. «Сказал, что надоела ему монашеская жизнь. Пошел в подвал искать сокровища первобытных монахов». «Каких монахов?» — не понял Глеб. «Ну, он так сказал», — смутился гончар. «Выспался боец. 3 часа на сон — просто роскошь». Послышался топот. Все насторожились. вскочила и завертела головой заспанная Настя. В келью влетел взволнованный Гулыгин. «Товарищ лейтенант, в подвале люди сидят. Не военные, наши, гражданские. Ей-богу, перепугался даже. Спускаясь туда, иду, а на меня вдруг такое привидение из-за угла. Бородатый мужик, страшный, в длинных одеждах. Я, ей-богу, чуть не пристрелил его». «Вот тебе и призрак первобытного монаха», — ухмыльнулся Карабаш. «Ты про сокровища у него спросил?» «Да иди ты!» — отмахнулся Гулыгин. «Не припомню, чтобы боялся чего-то. А тут аж зубы застучали. Потом баба появилась». «Тоже в длинных одеждах?» — уточнил Карабаш, сдерживая смех. «Ну да», — растерялся Гулыгин. Потом вспыхнул, сжал кулак. «Слушай, умник, я сейчас тебе в ухо дам». «Никогда не угрожай человеку с автоматом», — назидательно сказал Карабаш и на всякий случай отступил. «Даже человеку с пустым автоматом никогда не угрожай. Короче», — повысил голос Глеб, — «в подвале гражданские?» «Так я и пытаюсь вам это объяснить, товарищ лейтенант», — кипятился Гулыгин. «Мы же не стали подвал осматривать, решили, что немцев там нет? Их там и впрямь нет. А гражданские есть. Пятеро. Один больной. Бежали из соседней деревни. Ее поджечь кто-то пытался, а немцы стали хватать народ и расстреливать. Они мирные, товарищ лейтенант. Сидят в подвале и всего боятся. Что будем делать? В принципе, скоро наши сюда придут, и они смогут выйти. Но ознакомиться с этой публикой, безусловно, стоило. В подвал не спускались. Снова ошибка. Теперь понятно, почему калитка была заперта на засов. Шумин оставил Гончара и Осташкина сторожить монастырь, а с остальными направился в подвал. Гулыгин возглавлял процессию, светил фонарем. Подвалы под монастырем действительно были знатные. Узкий коридор с каменными стенами вывел в сумрачный зал с низким потолком, который поддерживали массивные колонны. У дальней стены громоздились какие-то доски, разобранная мебель, задубевшие мешки с цементом. От зала лучами ответвлялись три коридора, чернели их бездонные проемы. «На самом деле тут все несложно, товарищ лейтенант», — зашептал Гулыгин. «Мне просто любопытно стало, спустился. Все коридоры заканчиваются тупиком. Помещений немного, но они просторные. Есть смежные комнаты, есть отдельные. Два коридора по-быстрому осмотрел, свернул в третий. А на меня как поперли эти призраки. Думали, что я немец, хотели доской огреть. Но когда я по-русски материться начал, передумали». Люди находились в сумрачном склепе, где ощущался сквозняк. В углу горел небольшой костер из обломков досок. Дым уходил сквозь щель в потолке, сквозило в этом месте прилично, и в окружающем пространстве почти не чувствовался. Костер не давал много тепла, но рядом с ним можно было существовать. Люди, сидевшие на ворохе тряпья, поднялись навстречу разведчикам. «Спокойно, товарищи, мы свои», — сообщил Шубин. «Разведка 2-й московской дивизии. Не надо волноваться. Скоро Красная армия будет здесь. Кто вы такие? Как здесь оказались?» Беглецы были тепло одеты, но едва ли чувствовали себя хорошо в стылом подземелье. Женщина среднего возраста с усталым морщинистым лицом робко улыбалась, утирая слезы. Поднялась еще одна, сравнительно молодая, с привлекательным, но каким-то квадратным лицом. Она щурилась, прикрывала глаза ладошкой. Мялся, втянув голову в плечи, мужчина лет 30, небритый, с острым носом и запавшими глазами. На мешковине ворочался другой мужик, грузный, пожилой. Тяжело дыша, он изо всех сил старался разглядеть вошедших. У него было рыхлое, одутловатое лицо, редкие седые волосы едва прикрывали плешь. Третий выглядел колоритно. Он кряхтя поднялся с лежанки, разогнул спину. Полвека он уже наверняка прожил. Человек носил черную рясу из плотной материи, был высок, широк в кости. Серое лицо украшала окладистая борода с проседью. Волосы густые, волнистые, но давно не чесанные и свалявшиеся, спадали на плечи. Поверх рясы на нем была телогрейка не первой свежести. На груди висел православный крест. Внимательные глаза из-под лобья изучали бойцов. На полицаев, а тем более на немцев, они решительно не походили. «Это он меня доской огреть хотел», — пожаловался Гулыгин. «Прошу прощения, сын мой», — пророкотал поп. «Считай, в рубашке родился. Извиняй, за чужого принял». «Вы из этого монастыря, батюшка?» — не подумав, спросил Глеб. «Ну что вы», — снисходительно улыбнулся священнослужитель. «Те, кто был здесь, уж давно в могилах лежат. А иных по свету разбросало. Он, милый человек, лет 10 уже не работает. Я с Барковского прихода, отец Кирилл. В миру Александр Сухомлинов, если угодно». «Мы все из Баркова», — произнесла женщина средних лет. «Это село в 7 верстах отсюда. Фашисты в нем вторую неделю стоят, наши их выгнать никак не могут. Местных 8 человек в полицию записалось. Теперь зверствуют, перед хозяевами выслуживаются. Я Анна Михайловна Колесникова, учителем в школе работаю. Это мой муж, Пал Палыч Колесников», — кивнула она на больного. «Председатель сельсовета, он же до войны возглавлял сельскую партийную ячейку. В армию по возрасту не взяли, куда уж ему. Это наш сын Фрол, а это Екатерина Андреевна, соседка, секретарем в сельсовете работала. Месяц назад похоронку на мужа получила». «Ваш сын не в армии, Анна Михайловна?» «Да вы посмотрите на него», — женщина вздохнула. «Одна нога короче другой. Про голову вообще молчу. Бил себя в грудь, кричал, что на войну пойдет, только сапоги ему пусть разные выдадут. Мы уж и смеялись над ним, только не веселый это смех-то». Молодой мужик смертельно побледнел, спрятал глаза. Он выглядел не лучшим образом, растерянно переминался. Левая нога была вывернута, это видно, и без всяких медкомиссий. «Как немцы пришли, Пал Палыча в моем подвале спрятали», — объяснила Екатерина. У нее был низкий грудной голос и печальные глаза. «Есть у меня там потайной уголок. Полицаи приходили, смотрели, да ничего не высмотрели. Анну Михайловну и Фролушку тоже спрятали, а полицаям я сказала, что видела, как они из села уехали. Огорчились они, так хотели Пал Палыча повесить». «Эх, знал бы я, что эти вурдалаки предателями заделаются. Давно бы им устроил», — закряхтел лежащий. «Варьё, тунеядцы, мелкие ничтожные людишки. Зато теперь они власть, как же». «Павлуша, лежи спокойно, тебе нельзя волноваться», — сказала Анна Михайловна. «Они получат свое, не сомневайся. А пару дней назад вдруг избы в селе загорелись. Сельсовет вспыхнул, где немцы свой штаб устроили. Раздетыми на мороз выбегали. Вот умора была. После этого все и началось. Полицаи людей прикладами били, врывались в дома и били. Расстреляли несколько человек. А потом слушок прошел, что каратели к нам едут. Деревню будут жечь и всех просеивать. Катюша сразу на подозрении оказалась, как вдова красного командира. Ясно, что заберут, да подпол еще раз обшарят. К отцу Кириллу в церковь пришли, так он их прогнал, негодяев. «Серьезно, батюшка?» — удивился Глеб. «Чем же вы их? Кадилом или добрым словом?» Захихикали красноармейцы. Батюшка укоризненно покачал головой. «Кощунствуешь, сын мой. Неразумный ты. Анафему нашлете, батюшка». «И не подумаю», — крякнул отец Кирилл. «Надо же, каких слов нахватался! Только не по делу ты их используешь, сын мой. Вы, дети мои, богоугодное дело делаете, от супостатов землю освобождаете. А то, что мозги у вас мусором забиты, так это пройдет. Жизнь проживете и все поймете. Добрым словом, как ты говоришь, выгнал я из храма Сеньку Лютого и Ваньку Мезенцева, проклясть пообещал. Могли убить, но не убили. Слабые они духом, боятся всего. Ушли, но пообещали храм сжечь. Может, и сожгли уже, кто их знает. Но ничего, всем воздастся по грехам». «А что, батюшка, Бог-то есть?» — с ухмылкой спросил Гулыгин. «А то мы с мужиками этот вопрос никак решить не можем». «А это кому как?» — уклончиво отозвался поп. «Для кого есть, а для кого и нет». «Что значит «кому как»?» — насупился Гулыгин. «Бог либо есть, либо нет, и нечего тут разводить демагогию». «Товарищи, что вы пристали к отцу Кириллу?» — простонал больной Колесников. «Он хороший человек, хотя и сталкивались мы с ним в идеологических спорах. Мужчина порядочный, работящий, империалистическую прошел простым солдатом. Если бы не он, нас бы всех уже на перекладине вздернули». «Отец Кирилл нас в лес увел», — объяснила Анна Михайловна. «Не обижайте его, товарищи, он наш. Ночью пришел и всех вывел из деревни, пока каратели ее не обложили. Хлеб взяли, овощей немного. Отец Кирилл сказал, что можно отсидеться в Свято-Успенском монастыре, который сейчас пустует. Дескать, святое это место. Атмосфера в нем благостная, и Бог нам поможет. А немцы в него не сунутся, потому что бесы они обходят места Богом благословенные. Мы уже сами не знаем, во что верить, товарищ». Женщина смущенно потупилась. «Атмосфера как атмосфера», — пожал плечами Гулыгин. «Холодно, как везде». «Ладно, помолчи», — поморщился Глеб. «Добрались до монастыря», — продолжала женщина. «Калитка открыта была. Это мы ее потом заперли. Пал Палыч переусердствовал, еле дошел. Снег в лесу по пояс. Неважно себя почувствовал. Потом с сердцем стало плохо, одышка появилась. Хорошо у нас лекарства были. Полежал, вроде лучше стало. А на первых порах думали, умрет. Прости, Павлуша». «Да я сам уже с этой жизнью простился», — прохрипел Колесников. «Лежу, тоска дремучая. Помираю в каком-то склепе. Фашисты Москву окружили. Помочь не могу. Столько важных дел еще не сделал. Ладно, супруга рядом, да фрол опять же». Молодой человек был явно не из болтливых. Он застенчиво улыбался, отводил глаза. «А с головой у него все в порядке?» — подумал Глеб. Анна Михайловна перехватила его взгляд, заметно занервничала. «В общем, поправляется Пал Палыч», — подала голос Екатерина. «Пьет свои таблетки. В покое его держим, к огню поближе». «Отец Кирилл постоянно надо мной бормочет. Надоел уже со своими молитвами», — усмехнулся Колесников. «И бесполезно объяснять человеку, что не действуют на меня его молитвы. Безбожники мы. Лучше бы дров раздобыл». «Действует, мил человек. Еще как действует», — Загадочно улыбнулся священнослужитель. «Просто таким, как ты, Пал Палыч, понять это трудно». «Куда уж нам, темным да невежественным!» прокряхтел Колесников, переворачиваясь на бок. «С этими бабами, товарищи военные, пролежни скоро образуются. Ладно, не помру уже, не впервой такое. Помню, прихватило, когда в 40-м колхозный авин полыхнул. Но тоже обошлось. Ущерб оказался минимальным. Всем селом поднялись и потушили. А сердце как взбрыкнуло, с ним ведь не договоришься». «Почему в подвале сидите?» — спросил Глеб. «Наверху камин, тепло, можно жить со всеми удобствами. А здесь холод, простудитесь». «Так уж и решили», — смутилась Анна Михайловна. «Боимся, товарищ военный». «Так немцы же не придут», — не выдержал Гулыгин. «Они же бесы. Им заказана дорога в монастырь». Разведчики заулыбались, с иронией поглядывали на невозмутимого батюшку. Отец Кирилл не менялся в лице, только укоризненно качал головой. «Вы ведь уже не раз бывали в этом монастыре, отец Кирилл?» — спросил Глеб. «Не буду спорить», — пробасил священник. «Бывал. Водил знакомство с игуменом Сергием, пока его в Сибирь не отправили. Из подвала есть запасной выход? Вы же не собирались сидеть в западне?» «Есть», — подтвердил поп. «Позавчера я в этом убедился. Там», — качнул он засаленной бородой, «выход на задний двор. Даже не выход, а лаз. Надо подняться по приставной лестнице, воспользоваться люком, который расположен под козырьком и снегом заметен прилично». «Ну что ж, служба в солдатах пошла вам на пользу», — улыбнулся Глеб. «Навыки остались». «Все закончилось, товарищи. Местность в районе монастыря противник не контролирует. Скоро начнется наступление, и монастырь, а также ваше село, окажутся в тылу Красной Армии». «А вы?» — спросила Екатерина. «Выполняем задание командования», — уклонился от ответа Шубин. «Предлагаю перебраться наверх, если Пал Палыч уже сносно себя чувствует. Там значительно удобнее. И в комнате, где мы ночевали, еще не прогорел камин. Поделиться продуктами, к сожалению, не можем. Все съели. Если хотите, пойдемте с нами. До расположения наших войск несколько километров. Если нет желания, оставайтесь в монастыре. Дождитесь наших. Ждать осталось недолго». «Ну что ж, переселиться наверх — это разумное предложение», — пробасил священник. «Если все остальные не возражают...» «Да кто ж против такого возразит?» — закряхтел, поднимаясь, Колесников. Супруга бросилась к нему, чтобы поддержать. У парня по имени Фрол определенно был непорядок с головой. Он сильно заикался, медленно соображал, а когда понял, что их хотят вывести наверх, нездорово возбудился, бросился в коридор. Он что-то говорил, вернее, пытался, но понять его было невозможно. Парня схватили, умерили прыть. Председатель Колесников передвигался самостоятельно. Супруга дышала ему в затылок. Наверху все осталось по-прежнему. Гончар и Осташкин с любопытством уставились на незнакомцев, особенно на Екатерину Андреевну, которой удалось сохранить привлекательность. Лейтенанту пришлось прикрикнуть на зевак. «После войны будете пялиться. Несите лучше службу. Гончар, наверх на галерею. Осташкин на улицу и не отлынивать. Смена караула через полчаса». Разведчики ушли, ворча под нос. В келье было тепло, хотя камин уже прогорел. Растопка еще была, и через несколько минут пламя опять весело заиграло. Отец Кирилл подтвердил, в этом скромном помещении проживал и выполнял свой долг благочестивый отец Сергий, верный христианин, бессребреник, и совершенно безгрешный человек. Колесников прилег у камина, застонал от наслаждения. Подрагивал Фрол. Возникло опасение, что парень собрался нырнуть в топку, настолько близко он придвинулся к огню. У женщин еще оставался хлеб, завернутый в грубую бумагу. Они нарезали его тонкими ломтями, предложили разведчикам. Те отказывались, но женщины настаивали, совали им в руки. «А что, батюшка, пользовался успехом у советских граждан этот монастырь?» — поинтересовался Карабаш. «Вы ведь знаете, раз сюда наведывались?» «Понимаю вашу иронию, молодой человек», — улыбался поп. «Рудимент царской эпохи, пережиток старины глубокой. Не собираюсь вас ни в чем разубеждать, это совершенно бесполезно. Смею заметить, что наша православная церковь никогда не выступала против советской власти». Отец Сергий смущенно кашлянул, понимая, что покривил душой. «Во всяком случае, в последние 15-20 лет. Верить в Бога или нет — дело сугубо добровольное. Монастырь Святого Успения построили в середине прошлого века. Он действовал до 31 года, приносил пользу огромному количеству людей. При монастыре работала церковно-приходская школа. В 14 году здесь открылся Дом Милосердия. К нашему времени эти постройки окончательно обветшали и стали непригодны для использования. Люди здесь искали уединение и находили. Служили Господу, очищались от греховных помыслов, вели праведный образ жизни. За 80 лет в монастыре не произошло ни одного преступления. Разве это не показатель? Монахи в одиночестве росли духовно, стремясь быть ближе к Богу. Здесь люди постоянно молятся, общаются с Создателем, проявляют терпение со смирением. «Батюшка, нам тоже нужно проявлять терпение со смирением», — тихо спросила Настя. «Мы тоже должны непрестанно молиться. А еще я слышала, в монастырях запрещено винопитие, табакокурение и сквернословие». Разведчики оживились. Тема была интересная. «Это точно не для нас», — оскалился Гулыгин. «Ой, ладно, отстаньте», — батюшка отмахнулся. «Повторяю, не собираюсь вас ни в чем разубеждать. Надеюсь, эти стены стерпят чуток непочитания». «Ну все, отдохнули и хватит», — Шубин поднялся. «Собираться будем. А вы решайте, идете с нами или остаетесь. Должен сказать, что без еды вы продержитесь недолго, а скрести по местным сусекам занятие сомнительное. Впрочем, крысы здесь упитанные, сам видел, так что есть смысл попробовать». Как-то одновременно задрожали Настя и Екатерина Андреевна, уставились на лейтенанта большими глазами. «Благодарим вас, товарищи», — тихо сказала Анна Михайловна. «Боюсь, что Пал Палыч с этой задачей не справится». Она погладила мужа по голове. «Вы сами не знаете, как далеко идти и чем это может кончиться. Нам придется остаться. Он еще очень слаб. Мы верим вам и отцу Кириллу, что в монастыре безопасно. Дождемся наших. День-два еще продержимся. Возможно, найдем какие-нибудь крупы. Когда освободят село, мы должны немедленно в него вернуться. Неизвестно, что натворили там фашисты. Возможно, и нет уже никакого села». В женских глазах заблестели слезы. «А отец Кирилл пусть помолится, чтобы все наши сельчане остались живы». «Молюсь, сестра», — сокрушенно вздохнул батюшка. «Ежедневно и еженощно молюсь». Спрашивать мнение Фрола, видимо, не стоило. Парень все время улыбался, и вел себя очень нервно. Екатерина подумала, потом посмотрела на лейтенанта задумчивым взглядом, который очень не понравился Насте. Переглянулась с Анной Михайловной и кивнула. «Мы остаемся, простите. Я не смогу бросить этих людей». «Ладно, дело хозяйское». Чувство облегчения удалось скрыть. Меньше всего Шубину хотелось тащить эту обузу по буеракам. «Собираемся, бойцы, через 3 минуты выступаем». «Запрете за нами, батюшка?» «Все непременно», — отец Кирилл согласно кивнул. «Товарищ лейтенант!» В келью всунулся красноармеец Гончар. Он выглядел взволнованным. «На минутку! Показать кое-что хочу!» Сердце беспокойно ёкнуло. Ведь как чувствовал, что гладко не получится.